Дети всех возрастов, которые сейчас слышат меня, должны немедленно принять меры для прерывания слухового контакта с этой записью. В противном случае никто за сохранность вашей психики не даст и ломаного гроша. А для господ взрослых я представляю. Проект «Россия утопическая». Утопия первая. Новый мундир для вооруженных сил России от Каддафи. Нет-нет, Каддафи действительно умер и в своем завещании ничего России не оставил. Однако его судьба, судьба его страны, очень круто изменили отношение боссов всея Руси к тем, кто прикрывает их задницы. Сразу хочу оговориться, что настоящее исследование не прогноз развития вооруженных сил России. Куда их заведут эксперименты и реформы, одному Аллаху известно. Речь пойдет только о выводах и предложениях, которые диктует элементарная логика, при условии, что мы не побоимся заглянуть сложившейся действительности прямо в глаза. Сейчас много говорят о полном или почти полном переходе армии на контрактную основу. И похоже, нам от этого уже не отвертеться. Демографическая яма, говорят. Да, молодой зубастый паренек в наших заводях встречается все реже и реже. А то, что удается отловить, все чаще идет какое-то худосочное и непригодное по состоянию здоровья. Отчего так? Кто-то обвиняет беспробудное пьянство граждан России в последние десятилетия. Кто-то безудержную пропаганду презервативов. Кто-то перешагнувшую всякие пределы вакцинацию. Ну и так далее. За кем из обвинителей правда? Это тема отдельного разговора. Для нас сейчас важнее обозначить условия, в которых оказалось наше нелюбимое государство. Мы стали настолько равнодушны потребностям государства, что не желаем тратить на них свое драгоценное время и здоровье. Как говорится, танцуй, пока молодой. Ну и чтобы окончательно добить початую мысль, добавлю, что население настолько запугано неуставными отношениями в армии, что мне лично совсем не удивительно, почему подростки косят от нее просто по-черному. Да, при миллионной армии укомплектовать ее срочниками хотя бы наполовину становится уже почти нереальным делом. А ведь были времена... Впрочем, не жалко. Пускай уходят. Проблемы добавляют морщин не только на лбу, но и под черепной коробкой. Ну и скуку разгоняют тоже. Короче, пришла пора размять извилины и придумать, как при минимуме растрат добиться от армии максимум пользы. О перевооружении армии много говорить не будем. Сегодня техника одна, завтра другая. Но один из элементов армии остается всегда. Это люди. Их-то судьба меня и интересует прежде всего. Сколько их должно служить в армии? Как они должны быть организованы? На эти вопросы я опасаюсь отвечать, не показав прежде, как можно вообще дойти до предложений, изложенных в этой главе. Иначе, боюсь, как бы меня камнями не забросали. А так, развернув объяснение в боевые порядки, глядишь, отделаюсь всего лишь помидорами. Остается только добавить, что люди всегда были и будут самым важным фактором в любом деле. Сколько бы мы ни наделали вооружения, как бы ни усовершенствовали его, без людей оно будет всего лишь грудой мертвого железа. Без людей не будет ни жизни, ни победы, ни возмездия, непрощения. Начну рассуждение с того, что 1% от населения страны для численности армии в мирное время – разумный предел. Даже для западных экономик. К примеру, армия США со всеми своими резервистами и гражданским персоналом до этого пресловутого процента никак дотянуть не может. В европейских странах блока НАТО это далеко даже не 0,5%. Если попробовать приплести сюда еще и нашего всеми любимого Сталина, то и тут мы упремся в этот несчастный 1%. При Сталине Красная Армия достигла 1% от численности населения только в 1937-1938 годах. А в 20-х и в начале 30-х болталось где-то в районе 500 000 человек. Поэтому для наших нынешних 140 миллионов миллионная армия очень даже неплохо. Полный переход нашей армии на контрактную основу я хоть и не считаю творческим подходом, но назвать вполне грамотным решением для сложившихся условий язык у меня, пожалуй, повернется. Если мы оставим срочную службу в прежнем виде, то сильно ситуацию все равно не улучшим. Несколько сотен тысяч плохо обученных, болезных, придавленных дедовщиной и равнодушных к нуждам государства подростков – это для современной армии что-то вроде гирь на ногах. Будет гораздо лучше, если такие штуки не будут там болтаться. Прогонять же через горнило призыва все население только для того, чтобы какой-то процент из них был подготовлен к контрактной службе, считаю экономической провокацией против государства. В дебаты по этому поводу вступать не буду, ибо вопрос не принципиальный. Кроме того, считаю, что под пули в мирное время должны идти только те, кто изъявил на то желание. Зарплата побудила их сделать такой выбор или что-то еще, это уже детали. Так что все вполне логично, господа. И грустно мне слышать критику сокращения численного состава армии. Как правило, она неконструктивна. Как-то не доводилось мне слышать, чтобы взамен предлагалось что-то по-настоящему толковое. Однако, глядя на то, как реализуется сокращение вооруженных сил России, я без малейших колебаний готов согласиться с критиками реформ в армии. Армия, которую мы собираемся содержать в ближайшие десятилетия, это полный капут нашему суверенитету. Всякие там оправдания двоечников у доски, типа «зато у нас в армии будут служить высококлассные профи», это просто треп. Сейчас чаще идут на контракт не для того, чтобы становиться высококлассными профессиональными военными, и даже не для того, чтобы защищать родину. У людей совсем другие проблемы. Нужно как-то зарабатывать на жизнь в условиях, когда другой приемлемой работы поблизости нет. При первой же возможности они из армии сбегут и даже не прослезятся. Правда, не могу не съехидничать. Даже если у нас вдруг окажется армия образца 30-летней давности, нам это поможет не намного больше. Кроме того, я никак не могу смириться с разбазариванием офицерского состава. Конечно, плакать уже поздно, но рука невольно шарит в пространстве, ища чью бы шею сжать до хруста в позвонках. Германия после Первой мировой, будучи серьезно ограничена в военном отношении, имела армию практически полностью состоящей из офицеров, прошедших войну вдоль и поперек. Именно такое бережливое отношение к квалифицированным кадрам позволило немцам в кратчайшие сроки организовать армию, умудрившуюся поставить раком всю Европу. Зла не хватает. В любой войне враги, прежде всего, стараются вывести из строя командный состав друг друга. Вот почему в условиях вынужденного сокращения численности армии ни в коем случае нельзя поддаваться на кажущиеся естественными позывы к сокращению офицерского состава. Пускай батальоны и дивизии будут серьезно недоукомплектованы рядовым составом, на войне воинские формирования вполне успешно справляются с поставленными задачами при укомплектованности всего на 50%. А вот без обученных командиров управлять армией становится делом практически безнадежным. Многие военные специалисты давно уже опасаются за боеспособность нашей армии, уровень которой опустился до чего-то вроде поцелуев с плинтусом. Чего-чего? Грузии наваляли? Какая детская непосредственность. Победу над Грузией в 2008 году я бы победой называть постеснялся. Грузинские боевики разбежались не от мастерства наших солдат и офицеров. Обижали они, так сказать, от превосходства российской армии совсем в другом месте. Кто-то наверняка обложит меня забористым матом и скажет, что не мне судить о мастерстве нашей армии. Может быть, я уверен, что отдельные ее представители способны демонстрировать его, если начальство позволит. И самое главное, я прекрасно представляю себе, что идти под пули выполнять поставленную задачу – пример не для решебника по алгебре. Но у меня всего два по-детски простеньких вопросика. Если вы настаиваете, что именно боевое искусство наших солдат заставило грузин, поджав хвост, драпать с поля боя, почему мастерство наших миротворцев до вступления в бой регулярных частей вообще ни капельки не испугало грузинскую армию? И неужели вы думаете, что грузинская армия действительно рискнула бы ввязаться в полномасштабный военный конфликт с Россией, которая в десятки раз превосходит Грузию по всем параметрам? Лично я думаю, что у грузинских офицеров хватило ума оперативно дотумкать, что тормозные государственные чиновники наверху рано или поздно отдадут приказ отступить. А это значит, что нет никакого смысла в ожидании этого приказа отдавать свои жизни за заранее обреченные позиции. Да и вообще, хвастать победой над столь незначительным противником, как Грузия, это уже нарываться на откровенный позор. Несмотря на все вышесказанное, не могу не воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить солдат и офицеров, мужественно сражавшихся в те дни и тем самым давшим нашему тандему возможность показать западным демократам, что отныне Россия нюни распускать раздумала. От успешности наших действий в этой маленькой кампании зависела нынешняя решимость президента бряцать оружием перед носом добрых соседей более уверенно. Ну, а теперь начну развивать поднятую в этой главе тему по пунктам. Хорошо понимая, что большинство из нас люди сильно занятые, попробую сэкономить ваше время. Если вы согласны с заголовками пунктов 1, 2 и 3, их расшифровку можно пропустить. Особых откровений они не содержат. Суть предложений заключена в пунктах 4 и 5.